Кого за смертью посылать? Часть первая, глава первая. «Дело будет так», — начал я. «Вы будете счастливы, но однажды, путешествуя под водой, наткнетесь на лысого мужчину, сидящего среди водорослей. Вы подумаете, что это водяной царь, но он заговорит с вами по-русски. Вам покажется, что вы поняли, о чем он говорит, но через некоторое время вы к своему великому ужасу поймете, что ошиблись». Рекс Стаут. Хорошо тому, кто умеет всю долгую многоборскую зиму проспать в берлоге, в дупле, в норе под корнями. Неплохо ему. Никакой заботушки о дровах, о припасах, о возможных гостях. А главное, не коснется его зимняя скука, когда со двора выйти невозможно по причине метели и приходится сидеть в душной натопленной избе с дурной головой и выслушивать в сотый раз надоевшие байки от домочадцев или нечаянных пришлых людей. Издалека-то ведь не придут, новостей не доставят. Зато весной за Сони придется туговато. Пробудется голым, голодным и злым, а лягушкам, змеям да ящеркам еще и оттаивать предстоит. Дело довольно болезненное. Тут человек по сравнению с лесной тварью и нежитью выигрыша окажется. Лучше всех, конечно, устроились подводные жители. Душновато им подо льдом, понятное дело, зато пребываешь в полусонном виде, когда никто никого почти не ест. Для водяного мутилы всякая весна начиналась одинаково. Когда лед у берегов становился все тоньше, а озеро Гремучий Вир прибывало от многочисленных ручьев, ему снился один и тот же сон. Будто бы на берегу стоит на коленях древний старик и зовет хриплым рыдающим голосом: «Ихтиандр! Ихтиандр, сын мой!» Кто такой Ихтиандр, мутило знать не знал, но крики эти спросонья полагал относящимися к себе. Он вскакивал с лежанки, отбрасывал одеяло, сшитое из драгоценного по причине редкости рыбьего меха, выскакивал из подводного своего жилища и устремлялся вверх к солнцу и небу. При этом он изо всех сил врезался в недотаивший лед, и если бы не тугие рожки, непременно расколотил бы себе голову. Грязно человекаясь, это ведь только люди чертыхаются, а черти, наоборот, человекаются. Он осматривал окрестности своих владений, никакого старика не находил, обиженно взвизгивал и нырял к себе на дно, где со злости пинками пробуждал своих немногочисленных слуг, русалку да утопленника. Но на этот раз водяной черт решил схитрить. Пусть проклятый мнимый старик хоть заорется про своего Ихтиандра, мутило и пальцем не пошевелит, покуда зеркало озера не освободится ото льда. «Ихтиандр! Ихтиандр, где ты там в печенку, в жабры, в рыбий пузырь тебя? Дороги просохли, а ты все дрыхнешь. Гостя встречай!» — доносилось сверху. Голос был вовсе не старческий. Мутило вздохнул, выскользнул из-под одеяла, прошлепал плоскими широкими ступнями по холодным половицам, отворил дверь и осторожно вышел. Озеро действительно очистилось. Так редкие льдинки упорствовали еще, но на них можно было не обращать внимания. Мутило крякнул, присел, оттолкнулся от придонного плотно слежавшегося ила и помчался вверх, яростно помогая себе руками, ногами и даже хвостом. Да, немного плавал льдин, но водяному и одной хватило, поскольку он опять ударился рогами в кусок замерзшей воды, расколол его и зажмурился от яркого света. А когда разожмурился, то увидел, что снова нет на берегу никакого старика. Вместо старика на прогнивших мостках стоял здоровенный детина в алом княжеском плаще и орал: «Ты бы еще до купального дня провалялся! Лесной хозяин уже весь в трудах, а у тебя скоро и раки последние расползутся!» От удара в мутиленной голове окончательно прояснело. «Жихарь!» — воскликнул он. «Княже многоборский! Че так рано нынче-то? То ли в гости не с кем сыграть?» Водяной быстро достиг мостков и вскарабкался на них. Князь Жихарь подхватил его, как малое дитя, своими ручищами и поставил себе предсветлые очи. «Душа горит», — сказал он. «Мочи нет». «Да, без души-то нашему брату спокойнее», — согласился мутило. Князь не побрезговал с ним облобызаться, распахнул полуплаща и показал водяному здоровенную бутыль. Мутило присвистнул. «Надо ж, как тебя допекло», — сказал он. «С какой радостью?» «Невместно князю с подданными горькую пить», — вздохнул Жихарь. «Да и от княгини подальше, а то опять начнет». Веришь ли, всю ты зимушку ни чарки, ни ковша, ни капельки. Среди ночи, бывало, проснешься, она заговор нашептывает. Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода из загорного студенца. Месяц ты красный, сойди в мою клеть, а в моей клете ни дна, ни покрышки. Солнце ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите супруга моего от вина. Месяц отврати милого от вина. Солнышко, усмири ясного от вина. Слово мое крепко. Видишь, наизусть вызубрил. «Невыносимо», — сказал Мутило. «Ну, где пировать будем, у меня или прям тут?» «Боюсь, не полинял бы плащ», — сказал Жихарь. «Пойдем в развалюху, а уж там все приготовил». И они прошли в дряхлую рыбачью избушку, давным-давно стоящую без двери и с выломанными ставнями. В избе Жихарь успел кое-как подмести и расчистить столешницу. На ней стояли две чарки – серебряные и деревянные для водяного, поскольку нежить серебра не любит пуще железа. Такая забота умилила Мутилу. «А где ж свита твоя?» – спросил он, мастясь на лавку. «Там в лагу оставил», – сказал Жихарь, доставая из мешка домашние пострепушки. «Сказал им так, мол, опять к печальным этим берегам меня влечет неведомая сила. Тому некого стыдиться, кому дому не сидится». С этими словами князь вытащил зубами пробку и разлил зеленое вино по чаркам. «Со свиданицем!» – провозгласили оба в раз и выпили. Трупное личико у князя сразу сделалось красное, как всегда бывает у давно не угощавшихся людей, а у водяника, наоборот, пуще позеленело. Воротившиеся из разных теплых краев птицы наперебой рассказывали друг дружке, где были да что видели. Солнце припекало по-летнему, а комарам и мухам было еще рано жить. «Три года не виделись», — сказал Мутило. «С самой свадьбы твоей». Да уж, богатырь постарался созвать на свадьбу всех, кто помогал ему в странствиях. Демон костяные уши чуть крылья до самых плеч не изработал, пока разносил приглашение. Сам же Мутило прибыл в Сталинград весьма торжественно. В расписной телеге, позаимствованной ради такого случая у речного царя, сидел при этом в новенькой дубовой кадушке, а русалка его стояла на хвосте, размахивала вожжами и громко свистела. В этой же кадушке водяного и восвояси увозили, чуть тепленького. Сразу же, не откладывая, выпили по второй и заели пирогами. «Каково княжествовать?» – спросил Мутило. «Сладко ли?» Жихарь махнул рукой. «Знать ее бы, так сроду не пошел. В первую зиму кое-как замирились с кривлянами. Тесть-то мой, особенно теща названные, книги не абсурд, разнесли по белу свету, что княжну Карину десилой приневолили. Хорошо, что я уговорил Лю Седьмого перезимовать у меня. Ой, хитер-мудрец, мудер-хитрец. Он им и снегового змея показывал, и огнями цветными стращал, а слова говорил весьма ласковые и вежливые. Семивражье мы поделили по-соседски». «Ну и будь доволен», — сказал Мутило. «Последнее дело с роднёй вразни жить». Потом чайнец отбыл на родину, что-то там без него не ладилось. А летом пришлось нам снова туговато. Мундук-хан со своими степняками пошел в набег. Пока мы мечами перепоясывались да копья вострили, он уже 5 деревень разграбил, не считая хуторов и заимок. Улетели мы в догон, да степняков попробуй настигни. Но тут мой побратим, сочиняя богатурым, в потылицу ударил, прямо нам в лапы погнал. Мундук-хана удушили, завернувши в ковер. Остальные к сочиняю под руку пошли. Он теперь сочиняй-хан. Договор с ним заключили, честь по чести. Да только случись в степи засуха, снова могут к нам полезть, не посмотрят и на договор. Степняки же. Не хан погонит, так голодуха. «Я помню одну засуху», — сказал Мутило. «Я на дне лежу, а из воды нос торчит и все остальное». Промочили горло, чтобы не было засухи. «Тебе что ж там, и поговорить не с кем?» — спросил Водяной. «А получается, что не с кем», — пригорюнился князь. «Акул вязовый лоб из кузни не вылезает, постоянно денег требует, из нашей-то руды не всякая сталь получается. Ругаемся до синевы. Беломор вечно своими делами занят, народ на дружинников жалуется. Я им толкую, не надо бояться человека с мечом, нет, все равно пугаются. А жена? А что жена? Жена есть жена», — Жихарь пуще пригорюнился. «Жена есть жена», — передразнил Мутило. «Надо бы из-за нее выпить. Самое-то главное не сказал. Детки-то пошли у вас». «Две дочки», — ответил Жихарь. «Нынче сына ждем. Непременно будет сын, все бабки говорят. Она у меня и разумница, и обращение знает, и понятия всякие. Только ведь она природная княжна, а я...» Нашел, о чем печалиться, хмыкнул Мутила. Слава о тебе и под водой идет, до морей уж добежала. Слава не родословие, сказал Жихарь. Она, Карина моя, то ничего, а то как возрыдает. Ищи, говорит, корни свои, иначе наследник безродный появится. Настоящие князья у него живо отнимут вотчину. Глупости какие, скривился Мутила. Как это вы, люди, любите сами себе жизнь усложнять? Это бабские причуды, ведь и рыба с икрой бывает чудесит. Жен-то воспитывать надо, что на суше, что в омуте. Он по моей русалке, разве что печка не ходила, да и то потому, что не положено под водой печи складывать. Зато теперь по одной половице плавает. А сперва-то как причитывала. «Кабы не ты, изверг, — говорит, — была б я теперь прекрасной ундиной в Банжурии». «Врешь, — отвечаю, — кабы не я, ты б сейчас на туманном острове в холодном Несс-озере страшилой работала». И возразить нечего. «Богатырям женщин бить не полагается, — сказал Жихарь. — А князьям тем более, мы ведь не мужики сиволапые». «Он ты как заговорил, — хихикнул Мутила. — А откуда же взялась поговорка? Князьями не рождаются, князьями становятся». «Становятся, это верно, — ответил Жихарь. — У князей ведь и ум устроен, не как у прочих людей. Сам в себе замечаю перемены великие. Едешь, бывало, вдоль рубежа, глянешь направо на родное многоборье и думаешь: это мое. Глянешь налево на соседскую землю и вдруг горять мыслишь: а ведь и то, если вдуматься, мое же. И страшно становится. И глядишь на себя, как на чужого человека, к тому же противненького. Блин, поминальный, да как тяжело-то. Одна надежда, что сын вдруг возьмет и возмужает в один день. У меня такое уже бывало. Тогда сложу я с себя знаки власти, посажу его на престол, а сам поеду подвигов искать. Веришь ли, недели для себя не выкроишь. Ну, давай, за княгиню, за дочерей». Они еще раз подняли чарки, опростали их и оба задумались. «Хорошо, когда только сам за себя и отвечаешь, — продолжил богатырь свои страдания, — а тут о каждом думай. Это какую ж голову иметь надо? Чей-нибудь детенок в яму сверзится, дура мать не досмотрит, а ты мучаешься, словно сам виноват». «Это от того, что у людей в нагрузку к душе еще и совесть прилагается, — наставительно сказал Мутила. — То ли дело нам. Не хватало мне еще всякую икринку обхаживать, в улиткины заботы вникать. Конечно, когда среди рыбы замор начинается, надо что-то делать. Так это ж в редких случаях. Чувствую, что не боятся тебя. Отсюда все беды». «Я не Гога с Магогой, чтобы от меня людям шарахаться, — сказал Жихарь и чуть не заплакал. — Ладно, что-нибудь придумаем. Будь проще, и люди к тебе потянутся, — важно сказал Водяной. Черт, словно век занимался княжескими делами. — Как там демон существует? Оклемался или нет?» Жихарь невольно расхохотался и даже утешился. На свадьбе демон Костяные Уши, как старший по возрасту, Свету Белому ровесник, назначен был Тысяцким. Побратимы же новоиспеченного князя пребывали в звании простых сватов и дружек. От такой чести демон возгордился неслыханно и взмыл в небо, да так высоко, что достиг областей, где всякий воздух кончается и начинается вечный мороз. Там демон мигом застыл в ледышку и рухнул вниз, где ему суждено было разбиться на мелкие кусочки. Но гуляли, к счастью, не в княжеских палатах, а на берегу пруда, чтобы было где остужать хмельные головы. Демон туда и ухнул, а Мутилу кинулся доставать. К вечеру Тысяцкий оттаял, пришел в себя, но стал малость заговариваться. А демонята, уже приспособившиеся к почтовой службе, жаловались потом, что, мол, папаша стали какой-то отмороженный. «Оклемался, — сказал Жихарь. — Только во время разговора пальцы в растопыр держит». И показал, как именно держит нынче пальцы демон Костяные Уши. Выпили из-за отмороженного. Водяник навалился на людскую стряпню. После зимней спячки все равно, чем брюхо набивать. «Может, пару утушек изловить да зажарить?» — предложил Мутил, видя, сколь быстро изводится закуска. «Не вздумай, — нахмурился рыжий князь. — Они сейчас гнезда вьют, а я всякую охоту на это время запретил». «Это ты своим запретил, — сказал Мутила. — А щуки попробуй запрети. Она такой виск подымет. У меня, гляди, он какой рубец остался». «Не боятся они тебя, — подковырнул Жихарь. — А ведь гремучий вир на моей земле, стало быть, и законы мои». «Под водой живут не законом, но обычаем, — заметил Водяник. — Ладно, это все пустословие, давай про родословие. Всякий князь, известное дело, свой род к богам возводит. Вот и про тебя векачий век через 2-3 сочинят, что, мол, Перуну внучек, Ерили сыночек». «Уже сочиняют, — нахмурился Жихарь. — Дескать, дочка мельника из-за меня здесь утопилась, а сам мельник одичал с тоски и превратился в ворона здешних мест». Мутила хлестко всплеснул перепончатыми лапами. Ну, люди, ну, ума у них. Откуда ж на озере взяться мельницы с мельником? Это ж не за пруда. Однако терпи, раз героем стал. Еще и не такое про себя услышишь, если доживешь до беззубых лет. Высоко залетел, надо быть скромнее. Вот мне по молодости, помнится, предлагали одно озерко далеко-далеко на восходе. Там не озеро, а целое пресное море, по нему в бурю и волны морские ходят. Так я отказался. А чего так? Волны, говорю, ходят в бурю, человек знает, какие рыбацкие лодки переворачивают в холоднющую воду. Утопленников полно. А я здесь и с одним-то замучился, каждый день ему задели и придумывал, чтобы глаза мне не мозолил. Там же таких целая ватага. Но мой-то старательный, скоро будет начин водяного испытания держать. Найдут и ему водоем. Постой, постой. Так водяники выходят вон как. Чего ж ты про себя-то говорил, что ты полукровка, ведьмин сын? Люди, говорили, уточнил Мутила. Люди. Вы ведь вечно все переврете. Сам ведь такой же, брехло хоть и князь. Не может у водяника с человеческой бабой, даже и с ведьмой, быть потомство. Это верно, согласился Жихарь и потряс бутылью, словно от этой тряски зелена вина могло прибавиться. Все мы врем и подбираем, а правда только вино и способно выгнать на свет. Ведь и меня не ведьма поедучая в печку пихала, а простая старушка. Квелый да чахлый я был во младенчестве. Вот она из меня из разбойничьей избы забрала и к себе принесла лечить. А я по глупости на весь лес заорал. «Кот и дрозд, спасите меня!» Бабка меня обмазала тестом и сунула на лопате в печь, чтобы, значит, дошел до полной силы. После этого полагается дитя еще поганым корытом накрыть, а потом из-под корыта достать, будто бы заново народившегося. Но тут прибежали кот с дроздом, видят такое дело, собрались бабку зарезать по обвинению в людоедстве, да она того не дожидалась, в окошко сиганула, как молодая. А потом сочинили и про ведьму, и про малолетние подвиги. «Правда, и без вина вылезет», — наставительно сказал Мутила. «Меня маленького та же самая бабка сюда на гремучий вир принесла от родимчика пользовать водой с лунной дорожки, а люди подумали, что топить». Базлали так, что я перепугался, со страху бабки чуть нос не откусил, затрепыхался и в воду ухнул. О чем, кстати, не жалею. На земле бы я уж давным-давно состарился и помер, а в воде и человек медленно движется, и времени скоро идет. Хорошая ведь бабушка была, ославили ее зря. Выпили за необоснованно ославленную бабушку. Зеленое вино, употребленное в достаточном количестве, помаленьку разогнало грусть-печаль. Жихарь этим решил воспользоваться. «Вот еще что», — сказал он, — «просьба к тебе от всего многоборья. За боями и трудами оскудела наша казна. Так вот, нельзя ли моим людям для поправки жизни устроить на твоем озере рыбный промысел? Просеку прорубим, протарим прямую дорогу, будем рыбу солить, коптить, торговать. Ну, тебе жертву каждую весну, как положено, лучшего коня». Мутило задумался. Потом показал Жихарю кулак. Но не в смысле угрозы, а в смысле отказа. Просто из-за перепонок водяник не может собрать пальцы в кукиш. «Вот тебе промысел», — сказал он. «Знаю я ваши промыслы. Во-первых, твои ухари тут все выловят под метелочку. Сети сплетут такие, что малек не уйдет. Потом, чтобы озеру не пропадать, начнут на берегу какие-нибудь пакости делать, например, кожи дубить. И потечет в гремучий вир всякая дрянь, так же даже лягушки отравятся. А под конец люди и сами поселятся, бани построят, отхожие места возведут, начнут стирать, лишних котят да щенят топить». «Не допущу!» — грохнул кулаком Жихарь. «Ты не вечный!» — возразил водяник. «А озеру еще многие века быть». «Эх, отчего же вы такие жадные?» Жихарь ничего не ответил и только глядел на водяника с большим изумлением. Вместо придурковатого водяного черта перед ним вдруг предстал мудрый и твердый вождь маленького племени, готовый за это племя биться до последней капли зеленой крови. А он-то думал, что запросто уговорит Мутилу подмахнуть урядный договор. «Ну, сейчас по весне у вас голодуха», — смягчился Мутила. «Присылай людей с вазами, с коробами, насыплем, так и быть. Соседей надо выручать. А чтоб строиться, селиться, даже не думайте. Деньги он замыслил на Вольном озере зарабатывать. Хорош друг!» Престыженный Жихарь разлил последние капли. «Сам видишь, что с людьми престол делает», — пожаловался он. «Ведь я не в себе и себе не хозяин. Только где ж денег купить?» Мутила опять задумался, но уже над другим. «Ну, топлого, что ли, за вином сгонять? «Эх!» – неожиданно крикнул Мутило и даже подпрыгнул на лавке. «Размять надо кости. И тебе, князенька, необходимо развеяться. Пошли на Полилюеву ярмарку. Давно я не ходил в люди, не красовался в торгу». «Вот говорят, Полилюева ярмарка», – заметил Жихарь. «Ото всех я слышал про нее, а сам ни разу не видел. Во младости все как-то ноги не доходили, нынче дела замучили». Полилюева ярмарка была ярмарка непростая, но чудесно обретенная. Много лет назад парнишка по прозванию Полилюй нанялся на 3 года в ученики к известному в те времена колдуну Орлыге. Орлыга простоватого парня до волшебных кощунов не допускал, составлению снадобий не учил, а гонял 3 года по хозяйству как проклятого. Работником Полилюй оказался старательным, невороватым по причине все той же простоватости, и Орлыга, колдун, в общем-то, не самый вредный, наградил его за труды расписным яйцом. Наказал яйцо разбить только тогда, когда работник вернется в родное село. Но простоватый Полилюй не утерпел и, сильно проголодавшись на обратном пути, решил кокнуть яичко на лесной полянке, где я отдыхал. И стоило яйцу разбиться, как вокруг изумленного паренька зашумела, загудела ярмарка. Закрутились карусели, воздвиглись лавки и загорланили лавочные сидельцы, расхваливая свой нехитрый товар. Забегали многочисленные покупатели вкупе с мелкими жуликами и крупными воротилами. Главное, никто из этого народа не удивился, очутившись вдруг в незнакомом лесу. Полилюй стоял среди пестрого и шумного торга, разинув рот. Если бы дело происходило в сказке, то к нему подошел бы неведомый человек и предложил свернуть ярмарку обратно в яйцо, а взамен потребовал того, что Полилюй дома не чаял. Так в сказке всегда бывает. А в жизни простоватый парнишка рот захлопнул, пораскинул мозгами и объявил народу, что кабы не он, Полилюй, то ярмарка бы продолжала томиться в скорлупе неведомо сколько, и поэтому ему, Полилюю, полагается 10-я часть со всего барыша. Сперва толпа хотела растерзать парня за дерзость. Но потихоньку стали люди припоминать, что да, тесновато было в яйце, торговля не расширялась, перекладывали, по сути, деньги из одного в карман другой, давненько не завозили свежего товару, и даже монеты от частого хождения по рукам давным-давно истерлись. Кроме того, в силу чудесных свойств расписного яйца, поляна оказалась на ничейной земле, непонятным образом раздвинув рубежи многоборских и прочих владений. Стало быть, никакому князю ничего платить не надо, ни дани, ни пошлин. Такие места по стародавнему обычаю именовали почему-то обжорными зонами. Сам Полилюй объявлял себя князем благоразумно не стал, а согласился принять звание ярмарочного старосты. Да вдруг и повел дело с таким размахом, что ярмарка его имени скоро прославилась во всех окрестных землях, не прекращаясь ни на день, кроме самых заповедных праздников. Выходит, правильно колдун Орлыга не учил его чародейным делам. Способности у Полилюя были к другому. А до известного торгового заклинания «Товар идет, деньги ведет, деньги идут, товар ведут» он и сам природным путем додумался. Еще до того, как седая бородища выросла. «На ярмарку!» – Жихарь задумался. «Ну, я как-то и не собирался даже, и жену не предупредил. Машина опять же пустая». «Подарок привезешь, простит», – заверил его Мутило. «И народ там всякий собирается, может, и узнаешь чего про свое родословие. Что ж касается денег, будут тебе и деньги, коли из полу со мной торговать согласишься». «Да хоть лягушек бонжорцам продавать, только надо вернуться, свиту мою оповестить», – сказал Жихарь. «А то подумают еще, что утопился я в гремучем миру с горя и безденежья. Я ведь из дома в больших сердцах уезжал». «Князь во князьях», – с вреднейшей отравой в голосе сказал Мутило. Он вышел на мостки и заорал: «Эй, господа караси, извольте ли меня, владыку подводного, на ярмарку отпустить? Согласие вашего спрашиваю». Тотчас же поверхность озера покрылась множеством пятнышек, то были открытые рыбьи ротики. «Чего?» – Водяной приложил лапу к ушной дырке. «Не слышу». «Молчат, стал быть, согласны. Ну и человек с вами. Утоплый за меня остаешься на хозяйстве». «Постой», — сказал посрамленный князь. «Полилюева ярмарка не ближний свет. Если бы нам туда еще затемно выйти, а то явимся к шапошному разбору». С этими словами богатырь повернулся лицом к лесу, приложил к Артуру ладони и крикнул: «Калечина, малечина, сколько часов до вечера?» «Целая дюжина», — откликнулся из чащи визгливый голос. В тех краях, где калечина-малечина не водится, люди вынуждены узнавать время с помощью всяких мудрых устройств, водяных капель и мелкого песка. «Всего-то», — огорчился Жихарь. «Не гунди, не пешком дойдем», — дерзко утешил его Мутило. «Решил я тебе полное доверие оказать». Водяник, несмотря на перепонки, засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул.